Уже после этих нескольких намеков кажется полностью бессмысленным видеть в лице Сальери отравителя Моцарта. Именно так решительно и отнеслись к этим слухам многие современники. Йоганн Непомук Гуммель, бывший ученик Моцарта, высказывает свое мнение по этому поводу в биографии Моцарта, написанной им. «Точно так же и я высказываюсь против выдумки, что Моцарт был отравлен Сальери, даже если последний очень ревниво относился к великому гению первого, что можно было нанести большой ущерб господствующему тогда итальянскому вкусу, но Сальери был настолько честным, реально мыслящим, всеми уважаемым человеком, что ему даже в самом отдаленном смысле не могло прийти в голову что-либо подобное». Таким же образом высказался 2 года спустя Мозель в своей маленькой биографии Сальери, опубликованной в 1827 году. Самым важным свидетельством для оправдания Сальери, который считал своими учениками не только Бетховена, Шуберта, Листа и учителя Брукнера Симона Зехтера, но и второго сына Моцарта, Ксавера Вольфганга, является сообщение известного музыканта Игнаца Мошелеса о его последнем посещении смертельно больного старого учителя Сальери осенью 1823 года. В биографии Мошелеса, изданной в 1872-73 годах, говорится: «Свидание было печальным, его вид потряс меня, он говорил лишь отрывочными фразами о своей близкой смерти, но затем обратился ко мне со словами: „Хотя это моя последняя болезнь, но я могу с полной верой и правдой уверить вас, что ничего справедливого в абсурдном слухе нет. Вы ведь знаете, Моцарт, говорят, я его отравил. Но нет, злость, чистая злость. Скажите об этом миру, дорогой Мошелес, старый Сальери, который скоро умрет, сказал это вам». Это признание Сальери исключает мысль о том, что он, как свидетельствуют слухи, покаялся в своей вине. В этом смысле достоверны и высказывания обоих слуг Сальери, которые уверяли, что кроме его врача никому не разрешалось приходить к нему. Эти высказывания находят свое подтверждение в путевых заметках польского композитора Карла Курпинского, опубликованных лишь в 1957 году. Там можно найти следующую запись от 27 ноября 1823 года. «Я хотел представиться Сальери, но мне сказали у Артария, что он никого не принимает, даже своих лучших друзей. Говорят, он перерезал себе горло». Волна подозрений, по которым Сальери обвинили в насильственной смерти Моцарта, достигла своей высшей точки 23 мая 1824 года. В этот день в редутном зале была исполнена 9-я симфония Бетховена и части «Мисса Солемнис». С балкона были сброшены на Бетховена листки со стихотворением, сочиненным сыном венского оперного певца Басси, которое содержало недвусмысленные намеки. Эта затрагивающая честь клевета перед широкой публикой была последним поводом для того, чтобы друг Сальери Джузеппе Карпани, писатель, живший в Вене, опубликовал в августе 1824 года в миланском ежемесячном журнале свое знаменитое письмо в его защиту. С возмущением Карпани говорил в своей зажигательной речи на итальянском языке: «Молчите, злодеи! Скажите нам хотя бы, откуда вам знать о таком ужасном преступлении? Если история и неправдива, то хорошо придумана». Она появилась в небольшом кругу, но большой круг отражает ее эхо, а в большой массе готово преступление. Сальери отравил Моцарта. Защита опиралась прежде всего на документ, который с медицинской точки зрения устранял любое сомнение в отравлении Моцарта, поэтому он сегодня имеет большое значение. Это единственное заключение о последней болезни Моцарта, написанное врачом с неуязвимой репутацией, видевшего Моцарта перед его смертью, главным врачом Вены, доктором Гульденером фон Лобес. Немецкий перевод заключения гласит: «Охотно сообщаю вашей милости все, что мне известно о болезни и смерти Моцарта. Он заболел поздней осенью ревматическо-воспалительной лихорадкой, которая была тогда распространена почти повсюду среди нас. Ею болели многие люди. Об этом я узнал лишь спустя несколько дней, когда его состояние уже начало ухудшаться. По разным причинам я не посещал его, но осведомлялся о нем у господина доктора Клоссета, с которым мы встречались каждый день. Он считал болезнь Моцарта опасной и с самого начала боялся плохого исхода, особенно из-за отложений в голове. Однажды он встретил доктора Заллаба и откровенно сказал ему: «Моцарта уже нельзя спасти, отложений остановить невозможно». Заллаба сейчас же передал мне его мнение, и спустя несколько дней Моцарт скончался с обычными симптомами отложения в голове. Его смерть вызвала всеобщее участие, но никому не пришло в голову и подумать о возможности отравления. Многие люди видели его во время болезни, осведомлялись о здоровье, семья постоянно находилась около него. Его всеми уважаемый врач, способный и опытный Клоссет, внимательно лечил его со всей ответственностью врача и с участием давнего друга, так что даже незначительный след отравления не мог бы ускользнуть от него. Болезнь протекала, как обычно, без каких-либо отклонений. Клоссет так правильно наблюдал и распознал ее, что точно почти до часа предсказал смертельный исход. От этой болезни страдали в это же время многие жители Вены, и тоже со смертельным исходом и такими же симптомами, как у Моцарта. Во время детального обследования трупа ничего необычного не обнаружено. Это все, что я в состоянии сообщить о смерти Моцарта. Для меня было бы большим удовольствием, если бы этим я смог отвести ужасную клевету от выдающегося Сальери». Деблинг, 10 июня 1824. Ваш преданный слуга Гульденер. Кроме Джузеппе Карпани, доктор Гульденер фон Лобес переслал почти дословное заключение бывшему ученику Михаэля и Йозефа Гайдна Сигизмунду Нойкомму, который в то время находился в Париже. Как документ, оно ему было необходимо для оправдания Сальери в статье, опубликованной в журнал «De Debat». Из всех незначительных добавлений или отклонений от этого заключения, которые могли бы обогатить свидетельство, переданное Карпани, в связи со слухами об отравлении, особое значение приобретает и следующее предложение. «Я видел тело после смерти. На нем не было ничего особенного, кроме того, что в таких случаях привычно». Эти слова ясно показывают, что доктор Гульденер лично собственными глазами видел Моцарта уже после смерти, возможно, как врач, осматривающий умерших. Осмотр трупов по действующим в то время санитарным законам был обязателен. Соответствующее место в законе гласило следующее. Любой труп должен быть обследован перед погребением, чтобы было ясно, что не произошло насильственное умерщвление. Умер ли человек естественной смертью или его жизнь закончилась насильственным образом? О выявленных случаях необходимо немедленно сообщать властям для дальнейшего официального обследования. По поводу убийств, самоубийств, преступлений должно быть назначено судебное расследование. Если доктор Гульденер установил, что во время детального обследования трупа ничего необычного не было обнаружено, то здесь могла идти речь только об отеках, обнаруженных после смерти, а отеки, о которых сообщалось в музыкалише «Вохенблат» в декабре 1791 года на руках и ногах Моцарта, были описаны еще при его жизни. Формулировка в еженедельнике, относящаяся к слухам об отравлении, так как его тело вздулось после смерти, является, вероятно, субъективным и непрофессиональным представлением, которое пражский корреспондент получил окольными путями от дочерей Вебера, Констанцы и Софии, не имеющих к медицине никакого отношения. Но и независимо от заключения доктора Гульденера, трудно себе представить, что лечащие врачи не смогли распознать, как предполагают сегодня даже некоторые авторы, отравление ртутью. С тех пор, как Герард ван Свитен стал лечить сифилис сублиматом, хлоридом ртути, различные клинические формы проявления отравления ртутью из-за случайной передозировки прежним врачам были намного лучше известны, чем сегодня. Это относилось и к доктору Клоссету, который в своей статье пишет о дозировании ртути. Продолжительное ее употребление, ртути, растворяет наши соки и способствует их загниванию. Это узнают по зловонному дыханию, потоотделению у людей, которые долгое время пользовались ртутью. Их моча мутнеет и становится похожей на так называемую мочу тягловых животных. В Вене был в то время один врач, который особенно активно занимался различными отравлениями. В апреле 1791 года он открыл при университете в Вене собственную кафедру судебной медицины. Этим врачом был никто другой, как друг и консультант доктора Клоссета у постели больного Моцарта, доктор Матиас фон Заллаба. Так называемая версия об отравлении не может быть доказана, и подозрения относительно Сальери не выдерживают никакой критики. Сами члены семьи Моцарта и его друзья были убеждены в его невиновности. Ни Констанца, ни оба ее сына никогда не высказывали подобных намеков. Замечание супругов Новелло, что сын Моцарта Вольфганг оспаривал факт, будто бы Сальери угрожал его отцу или он чувствовал себя отравленным, подтверждает это предположение. И Иоганн не помог Гуммель, бывший учеником Моцарта и долгое время живший в его доме, высказывает свое мнение по этому вопросу, упоминаемое ранее в биографии Моцарта, опубликованной в 1825 году. Как известно, легенды действуют сильнее, чем историческая правда. Поэтому долго жила безумная легенда об отравлении Моцарта. Классическим примером этого является трагедия «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, написанная в 1830 году, в которой Сальери выступает убийцей Моцарта. Это произведение, положенное на музыку римским Корсаковым в 1898 году, стало еще более популярным и получило свое дальнейшее распространение уже в записи на пластинках. Эту трагедию, построенную на историческом вымысле, основанном на слухах, о которых узнал немецкий посол в Санкт-Петербурге из Вены, можно оправдать поэтической вольностью, но гораздо более серьезным является недостаток информации у биографа Эдварда Холмса, который в биографии Моцарта, опубликованной в 1845 году, сообщает о мнимом признании Сальери в своем убийстве. Если все эти слухи и легенды об отравлении Моцарта, хронологически установленные Дойчем, долгое время воспринимались менее серьезно, то в 1861 году изменился стиль аргументации, и вдруг были изобретены злостные подтасовки.